«Не сомневаюсь, что достаточно», — усмехнулся я. «Тебе сколько лет?» «24». «Считаешь, что я уже старовата?» Рила настороженно поднялась на локти и взглянула мне в лицо. «С какой стати? Ты сейчас в самом соку, красивая, пылкая, сильная. Ты мечта любого мужчины. Я вообще удивлен, что ты до сих пор не замужем. Как мужчины могли пройти мимо такого чуда?» Рила усмехнулась. «Они и не проходят. Снять с меня набедренную повязку норовит каждый первый. А вот замуж, не особенно берут. Я слишком умна и независима для них, слишком сильна. А мужчины не любят, когда жена умнее их. Да и за кого замуж-то? Для чего? Чтобы сидеть дома и чистить горшки. Если честно, мне нравится путешествовать, нравится торговать, и если бы не я, мы бы давно голодали. Если ты не понял, папаша только хорохорится, представляя себя важным купцом, заправляю торговыми сделками, на самом деле я, а потому он может заткнуться. Я буду делать то, что хочу, и спать с тем, с кем хочу. Пока я еще не встретила мужчину, с которым могла бы представить свою совместную жизнь, кроме тебя, пожалуй», — усмехнулась она в темноте. «Я не знаю, но ты чем-то отличаешься от остальных мужчин, которых я встречала. Я не про строение тела или сексуальные возможности», — она опять усмехнулась, — «я про что-то неуловимое, что в тебе есть. Я же вижу, ты умен, ты разговариваешь, как ученый господин, а не как выходец из леса, представитель племени дикарей. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Может, ты принц, путешествующий под чужим именем. Сознавайся». Она хихикнула и погладила меня по животу, а потом прижалась теплой упругой грудью, уткнув нос мне в шею. Я ошеломленно подумал: неужели все так очевидно и я так легко прокололся? Первая встречная девушка расколола меня до самой, мдя, печально. Надо обдумывать все свои слова и молчать побольше. Непростительный прокол. Впрочем, она очень умна, очень, вот почему ее и не берут в жены. Как будто подслушав мои слова, Рила негромко хмыкнула. «Не бойся, я никому не скажу про тебя, мой принц, если ты еще разок доставишь мне удовольствие, или пару раз. Утром я был свеж, как тепличный огурец, только что опрысканный водой из лейки. Кровь в жилах играла, планы казались легко осуществимыми, а будущее радужным. Наверное, тому поспособствовали вечерняя победа и ночные игры, а может, я ночью укоренился и слегка попитался из земли, если суп и не додал мне нужных веществ и минералов, то через корешки я все дополучил в полном объеме». Купец, напротив, был помят, с отекшим лицом и дрожащими руками. Похоже, ему досталось крепко. Возможно, в рану попала зараза, что не мудрено в тропиках, и его сейчас трясло в лихорадке. Рила кивнула мне и весело подмигнула, потом нагнулась к уху и сказала: «Ты был выше всяких похвал», отчего мое манагерское самодовольство взлетело выше самого высокого дерева. Вот ведь умеют же умные женщины польстить мужчинам. Может, она это говорит каждому, с кем переспала, я прекрасно это понимаю, а все равно приятно. «Давайте быстрее, ребята», — хмуро сказал купец, глядя на наши подковерные игры. «Меня трясет, боюсь, что зараза проникла в кровь. Надо скорее к лекарю попасть, а лекарь в городе. Рила, давай на облучок, а Манагер и Мирака шагайте рядом, за гору полегче будет. Я в повозку, иначе свалюсь. Поехали. Поехали быстрее, если хотите видеть меня живым и здоровым». Повозка заскрипела и выехала на тракт. Трупы разбойников так и валялись у дороги, и только какие-то ночные мародеры-зверьки объели им лица, так что казалось, будто покойники улыбаются нам белыми зубами. Мирака недовольно посмотрела на трупы, раздраженно сплюнула и прошептала про себя: «Скоты! Вчера я могла бы лежать под одним из них, а может, и под всеми. Так им и надо, ничуть не жалко. Кстати, Манагер, у тебя совесть есть?» Я опешил. Чего это она вызверилась? Вроде никаких грехов я за собой не заметил, о чем не преминул ей тут же сообщить. То-то и оно, что не заметил. Старшую сестру заметил, а меня нет. Я что, уродка какая-то? С ней, значит, можно миловаться, а меня по боку. Бессовестные. Вечно я при раздаче подарков последняя. Я не знал, что сказать. А не рано тебе? Может, ты еще слишком молода, чтобы думать о мужчинах? Ты как будто не о ком, насторожилась девушка, ведь у вас девушки выходят замуж после первой крови. А ты рассуждаешь, как какой-то жрец из храма целомудрия. Да это я так, к слову пришлось, пошел я на попятную. Ты вправе решать сама, как и с кем будешь миловаться, согласен. Ну все, отстань, дай подумать. Да и мне надо работать, вдруг кто-то выскочит и нападет на нас снова. Не мешай наблюдать за окрестностями. Да ты просто уходишь от разговора, проницательно сказала и ухмыльнулась Мирака. Странный ты какой-то, но желанный. Потом обсудим. И она зашагала к сидящей на телеге сестре, хихикая и чего-то бормоча про себя, типа, а задница у тебя ничего. Я остался в гордом одиночестве и растерянности, это полный аут. Второй раз за сутки меня раскалывает, как орех, влюбленная девица. Да что же это такое делается? Или бабы мне попались такие хитроумные, или я полный лох, стою на лыжах, а лыжи не едут, или лето, или я, МДА. Городские ворота ничем примечательным не запомнились, так как не отличались от каких-нибудь кремлевских ворот, кроме дешевого исполнения и явной функциональности. Впрочем, одно врезалось мне в память, петли ворот были медные. На Машруме это выглядело так, как если бы на земле петли ворот сделали из золота или платины. Хотя нет, из бриллиантов, примерно такой эквивалент в цене этих петель. Такие петли мог позволить себе только большой и очень богатый город, и никто больше. А в остальном, ничего особенного. Таким я себе и представлял средневековый город. Каменная стена высотой с пятиэтажку, часовые, бдящие возле ворот и на стене, будочка дежурного для сбора мзды и осмотра груза, ввозимого в город, все рутинно, пыльно, скучно. Монеты переходят из рук в руки, стражники скучают и вяло переругиваются, решая, кто пойдет за водой, а то горло пересохло, затор в проезде, сцепились два торговца, не желавшие уступить друг другу проезд. Если заменить все это автомобилями и облачить людей в земную одежду, то и не отличишь от жизни обычного города, хамство, скука и пробки на дорогах. Я даже слегка разочаровался, ожидал увидеть что-то эпическое, эдакое, соответствующее сказочным повествованиям и ролевым играм, а тут какое-то дежавю. Город тоже не представлял собой ничего особенного, этакий на вид арабский городишко с тесно прилепившимися друг к другу домами с плоскими крышами, с разноцветной грязноватой толпой и сладким запахом помоев, знакомым мне по улицам одного провинциального города, в котором я побывал в командировке. Там, всего в нескольких кварталах от центра, добрые граждане выплескивали мочу из ведер просто на мостовую, под ноги прохожим, и когда наступало лето, все это испарялось, создавая неповторимые амбре. До сих пор название этого города ассоциируется у меня с этим запахом, возникла устойчивая мнемоническая связь. Что-то подобное было и здесь, с той лишь разницей, что на земле люди экономили на вывозе из выгребных ям, выливая помой на улицу, а тут никаких выгребных ям не было, а все нечистоты текли по канавам, расположенным по обеим сторонам улиц, попадая в конце своего пути в море. Благо, был уклон в сторону моря, и дожди частенько помогали очистить этот город от смрада и грязи. Но что правда было интересно, это народ на улицах, одетые и раздетые, чистые и грязные, смуглолицые и светлолицые, кого только тут не было, сразу верилось, что это громадный по здешним меркам город-порт, город-рынок. С замиранием сердца я заметил на улицах рабынь, которых вели на веревках, прикрепленных к чему-то вроде собачьих ошейников. Рабыни обычно что-то несли, следуя за своими хозяевами, как собачки, на поводке. Они были в основном обнажены, частично или совсем, похоже, их владельцы не особенно заботились о чувстве собственного достоинства у рабов. Кстати сказать, мужчины-рабы тут тоже не были обременены одеждой, хорошо, если на них имелись хотя бы набедренные повязки, а то и их не было. Похоже, степень одетости рабов, по сути вещей, одушевленных механизмов, мало кого здесь заботила, не вызывая никаких отрицательных или положительных эмоций, вообще никаких. Кому интересно, стоит автомобиль в чехле или нет. Вот так же никому не интересно, одет раб или нет. Хорошо хоть тут климат такой, что можно прожить без одежды, подумал я. Для моих спутников жизнь этого города казалась привычной и не вызывала никаких эмоций, только Рила, заметив мой жадный интерес к окружающему, ехидно подмигнула. «Изображаешь, что никогда такого не видал. Ну-ну, старайся, мой принц». Мы пересекли город по узким извилистым улицам и через 2 часа вышли к порту, конечной цели нашего путешествия. Глава 7. Порт открылся с высокого спуска, мощенного булыжником. Я бывал на море, но разве это были моря? Турция, море. Тогда я, балерина. А вот это было действительно море. Оно сверкало, оно пахло йодом и простиралось до горизонта, широкое, будто небо, на котором, как облачка, были разбросаны белые паруса кораблей. Их было много, кораблей, так много, что я даже не ожидал, десятки, сотни, казалось, что кораблями заполнено все пространство. Я никогда не видел столько парусов и столько судов, стоящих на рейде и у пирсов. Теперь я точно поверил, что это был один из главных, если не самый главный порт империи. Вначале меня охватило благоговейное чувство при виде этого чуда, потом, восхищение красотой, на смену которому пришло уныние. Как мне найти Органу в этом городе? Смогу ли я снять ее с одного из этих кораблей, если ее уже увозят? Возможно, она сейчас сидит в вонючем трюме вон того великолепного фрегата, распустившего свои белоснежные паруса и несущегося по волнам в открытое море, а может, вон на той шхуне, которая идет вдоль побережья в другую сторону, или, да мало ли где она может быть. Я опомнился, сбросил с себя наваждение и кинулся по улице вниз, следом за повозкой Рагуна, катящейся к порту. Загар весело громыхал копытами по булыжной мостовой, ему было легко тащить повозку вниз, приходилось даже сдерживать его и подстраховывать, чтобы не скатиться вниз и не снести вход на территорию порта. Въезд в порт тоже был платным, по 3 монеты с человека и 10 с загара. Покрасневший от лихорадки купец, блестя больными глазами, нецензурно ругался под хихиканье своих шальных дочек, заявивших, что они очень благодарны папе за те новые слова, которые они узнали, и теперь они их обязательно возьмут на вооружение. Зато Рагуну было не до смеха, его трясло, кидало то в холод, то в жар, и держался он только на своей воле, оказавшейся железной. Я даже выговорил его дочкам за то, что они так легкомысленно относятся к отцу и к его болезни, вместо того, чтобы поддерживать его и заботиться о нем. Рила на это мне сказала, что ее отец крепкий ствол железного дерева и перенесет, как и раньше, любые раны и болезни. Он так лучше справляется с хворью, когда ее как бы не замечают, а если начать его жалеть и сюсюкать над ним, он растечется и тут же сядет на шею, как уже бывало. Въехав на территорию порта, мы потащились в дальний угол, к стоявшему особняком длинному ангару, на котором было написано на имперском языке «Пряности Мадурга», лучшие в империи. Я научился читать за эти 1,5 года вполне недурно, как и писать, сам настоял, чтобы Варган меня обучил. Воинские искусства само собой, но без знания грамоты человек просто полудурок. Рила направила фургон к входу в ангар, где уже потирал руки высокий мужчина в повязке из яркой пятнистой ткани, опоясывающей его бедра. Его черные с проседью волосы были напомажены, а усы завиты вверх стрелками, как у Сальвадора Дали. Личность была живописная, у нас таких называют метросексуалами, а иногда и по-другому. О, кого я вижу! Мой друг Рагун, и его прекрасные дочки. О, Как я рад! Скорее, скорее сгружайте ваши товары, я вас давно жду. Корабль отплывает сегодня в полдень, а нам еще нужно погрузить ваши мешочки. Погоди сгружать, Мадург. Прервала словословие красавца Рила. Пойдем-ка обсудим цену. В прошлый раз ты остался нам должен 500 монет. Я теперь сомневаюсь, что нам стоит с тобой иметь дело. Что ты? Неподдельно испугался Мадург. У меня на этот товар уже заказ. Я задержал корабль ради вас, как так не иметь дела. Пойдем обсудим. Я все оплачу, как договаривались. Рила и Мадург скрылись внутри ангара, а купец неожиданно подмигнул мне и сказал: «Сейчас она вывернет его наизнанку, а то вечно то денег не додаст, то товар уценит, все норовит нас обмануть. Она молодец у меня, правда, если бы не она, нам бы худо пришлось. В кого только такая оборотистая, непонятно. Нагуляла, что ли, ее мамаша. Только трясес. Я тебе ничего не говорил и ее не хвалил, а то совсем на шею сядет». Я посмеялся про себя, забавно, часто все выглядит не так, как кажется на первый взгляд. Люди часто хотят представить из себя тех, кем на самом деле не являются. Как это назвать? Лицемерие. Наверное. Но только это вторая натура человека. Наконец из дверей ангара появились довольная, сияющая Рила и какой-то встрепанный Мадург, с как будто увядшими усиками. Все, мы договорились, объявила Рила. Манагер, пошли со мной, сейчас нам выдадут наши деньги, а потом, помолясь богам, начнем разгрузку товара. Ты что, не доверяешь мне? Вскипел Мадург, изображая вселенскую оскорбленность. Не, с усмешкой заявила Рила, давай не будем тут разыгрывать представлений. Я сама тебе могу сходу десяток сцен изобразить. Пошли, рассчитаешься, и тут же сгрузим товар. Ты знаешь, что мы никогда не обманываем, товар лучшего качества, отвечаю. Давай, давай, поторапливайся, у меня отец вон ранен, ему к лекарю надо, а ты время тянешь. Мадург развел руками, как бы сдаваясь настырной девке, и мы прошли внутрь огромного склада, забитого какими-то ящиками, мешками, кувшинами. По дороге Рила негромко мне сказала: торгует редкостями, редкими тканями, украшениями, пряностями. Выжига еще тот. Все время норовит надуть. То денег не додаст, то товар уценит, скажет, что он не стоит той цены, что договаривались, или еще какую-то гадость подложит. Приходится с ним работать, не вести же товар в Арзум самим. А почему самим не вести? Рила как будто споткнулась. Хаем, и правда, почему не вести? Надо искать покупателя там, на месте, ехать, договариваться, нанимать корабль. Не так все просто. Ладно, сейчас я буду считать деньги, а ты следи, чтобы Мадург и его подручные не поперли ни одного мешочка, с них станется. Пересчет монет не занял много времени, делалось это так. Рила пересчитала деньги в одном мешочке, потом положила его на чашу весов, все же остальные мешочки, по очереди, водружала на другую чашу, кроме одного, неполного, его тоже пришлось пересчитать. Мешочков оказалось довольно много, видимо, этот бизнес был весьма прибыльным. Удовлетворенная Рила потребовала большой мешок, в который и была сброшена вся касса. Мадург страдальческим взглядом провожал каждый мешочек, затем встал и неожиданно звучным голосом распорядился: быстро разгружать фургон. Через 2 часа отплываем. Грузчиков сюда. Затем вкрадчиво ехидным тоном спросил у девушки: надеюсь, теперь ты не возражаешь, уважаемая Рила. Не обманул старый Мадург. Теперь не возражаю, уважаемый Мадург, в тон ему ответила девушка. И не такой уж ты и старый, продолжила она другим тоном, вполне крепкий и представительный, мужчина хоть куда. Наговариваешь на себя, а сам красавчик. Мадург порозовел от комплимента, непроизвольно провел руками по усам и сказал: умеешь же ты работать, Рила. Выходила бы ты за меня замуж, мы бы с тобой таких дел наворотили. Подумай, уже в 7-й раз предлагаю. В 8-й не предложу. Предложишь, куда ты денешься, усмехнулась девушка. Как только настает момент расплаты, так и предлагаешь. Мадург притворно покачал сокрушенно головой, как бы укоряя дерзкую и острую на язык девицу, но по его глазам было видно, что ему на самом деле нравится с ней общаться и вести дела. Рила подхватила мешок с деньгами, не пытаясь всучить его мне, я оценил этот жест. Она сделала так не потому, что мне не доверяла, а как раз наоборот, очень доверяла как телохранителю и не хотела, чтобы у меня были занятые руки, иначе ведь я не смогу в случае чего ее защитить. Ох, умна девка, опять подумал я, ее хорошо иметь в друзьях, а вот врагам надо поостеречься. И почему-то мне вспомнился охранник, страдающий от поноса где-то на забытом богами постоялом дворе. Фургон разгрузили быстро, и скоро мы уже отъезжали от ангара. Рила спросила меня: «Ты сопроводишь нас до дома, а то сумма большая, как бы чего ни вышло. Мадург мужик неплохой, но деньги есть деньги, наведет еще портовых бандитов. Заодно посмотришь, где мы живем, вдруг возникнет желание прийти в гости». Купец покосился на нее глазом, но ничего не сказал, он уже перестал изображать из себя первую спицу в колесе. Но нет, слава богам, по дороге домой ничего с нами не случилось, никто на нас не напал, никаких происшествий не было. Загар весело дотянул пустой фургон до родного стойла, к нему сразу бросились двое слуг, или рабов, я так и не понял, кем они были, а мы пошли в дом. Рила отдала распоряжение слуге, чтобы отцу вызвали лекаря, а потом поманила меня в дом, так и волоча мешок с деньгами. Внутри царила кутерьма, бегали и визжали разнообразные, одетые и почти не одетые, девицы разных возрастов, одни кидались на шею старшим сестрам, другие беззастенчиво разглядывали меня, отчего мне стало казаться, что я нахожусь в кабинете рентгенолога и меня просвечивает насквозь. Одна из девчонок, лет 15-16, с уже сформировавшейся грудью, довольно громко спросила Мираку: «Это что, дикаря Кома?» «Да, Рила с ним спит. Вот гадина. Всегда ей все лучшее достается, а я обноски ее донашиваю». «Тише ты, дура», — зашипела Мирака. «Сейчас Рила услышит, она таких горячих тебе отсыплет, сразу забудешь о ее мужиках. Иди лучше сиськи прикрой, ходишь, как дикарка, с голой грудью». Девчонка взвизгнула, поглядев на себя, поняла, что забыла как следует одеться и стоит перед чужаком практически голой, и унеслась вглубь дома. Мирака подошла ко мне и, виновато улыбаясь, сказала: «В кого мы такие уродились, сама не знаю. Матери вроде у нас добропорядочные, видно. Папаша постарался внести в нас пряности, иди вон в ту комнату, Рила с тобой рассчитается. Да дождись обеда, сейчас все за стол сядем, пообедаешь, тогда пойдешь». Я вошел в указанную комнату, за столом сидела Рила и улыбалась. «Вот твои законные деньги, и еще 100 монет сверху, за защиту и, хм, ну, вообще, за красивые глаза. Ты бы еще сказала, за доставленное удовольствие. Чувствую себя каким-то мальчиком для удовольствий при богатой Матроне», притворно оскорбился я. «Ну не такая уж богатая и совсем не Матрона, и ты давно не мальчик, везде наврал», хихикнула Рила. «Забирай, пригодятся, тебе еще много надо, чтобы хороших жен купить». Потом она погрустнела. «Может, и правда останешься. Зачем тебе жены из вашего племени? Я что, хуже? Будем вместе торговать, путешествовать, мне и мужиков-то не надо, если один будет, такой как ты». «Странно, да, не ты меня уговариваешь замуж за тебя выйти, а я тебя, жениться на мне. Знаешь, сколько мужиков делали мне предложение, сколько в ногах валялись, а я всем отказала. Может, тебя ждала? Ладно, вижу, не ко времени разговор. Мужика нельзя брать так резко, напирать на него, наступит день, сам придет. Иди куда хочешь, только помни, здесь тебя ждут. И чего я так на тебя запала? Вот болезнь-то так болезнь. Дикарь, меньше на полголовы, нищий, широкий, как шкаф, а запал ты мне в голову, не могу выбросить, и все тут. Может, ты заколдовал меня. Нет, вижу, не колдовал, не умеешь. А я бы могла, околдовала бы тебя так, что никуда бы не ушел, только бы за мою повязку держался». Ирила продемонстрировала шелковую золотистую набедренную повязку, слегка прикрывающую ее крутые гладкие бедра. «Рила, ты мне нравишься, правда?» – начал я. «Только не могу я так, есть у меня дело, которое я не имею права бросить, не могу оставить. Подруга у меня тут в городе, а где, не знаю. Было у меня две подруги, рабовладельцы одну убили, а другую похитили. Я должен разыскать похищенную, освободить, отомстить за убитую Васону. А потом, возможно, я к тебе и вернусь, если жив буду. Ты мне нравишься, правда, мне с тобой хорошо, но еще один момент, я не буду у тебя на побегушках никогда, понимаешь, ты должна это осознавать. Или отношения работодатель, работник, или муж, главный в семье, а жена, его помощница, подруга. И только так, так я воспитан». «Ясно», — грустно и разочарованно ответила Рила. «Ладно, вот твои деньги. Останешься на обед?» «Нет, пойду, а то за обедом твоя шайка меня по частям разберет. Я, как вошел, подумал, что они меня сейчас разденут и изнасилуют, ну и девки же в вашей семье». «Есть такое дело», — усмехнулась Рила. «Да вам, мужикам, именно такие и нравятся, вы только морды делаете постные, типа блюстители нравственности, а сами и рады стараться сдаться на милость победительницы. Правда, не все, как оказалось». Она грустно вздохнула и выразительно посмотрела на меня. «Учти, я всегда добиваюсь того, чего хочу. А я хочу получить тебя. Берегись». Она подмигнула и встала, потянувшись всем телом. Я загляделся на ее изгибы, и в лицо мне бросилась кровь. Я поспешил ретироваться, боясь, что мое пребывание в этом доме затянется. Уже на пороге обернулся и спросил о том, что не давало мне покоя. «Слушай, а где же три жены, о которых говорил твой отец? Где ваши матери? Что-то я так их и не заметил, одни девчонки бегают». «А нет их», — посерьезнела Рила, — «поехали с отцом 10 лет назад за товаром и пропали. Отца нашли с разбитой головой, он ничего не помнит, а матерей наших не оказалось. Скорее всего, работорговцы захватили. Мы пытались что-то узнать, бесполезно. Так и не знаем, где они. Он иногда забывается и говорит о них, как о живых, о женах, которые ждут дома, а их нет. Может быть, и в живых-то нет. Извини, что спросил, у каждого свое горе». «Нет, ничего, мы уже привыкли. Так и живем вот толпой». Я еще немного неловко потоптался на пороге дома, потом попрощался и вышел на улицу. Мой рюкзачок приятно оттягивали заработанные монеты, шлем и броню я тоже уложил в мешок. Мое разгоряченное тело обдувал свежий морской ветерок, и шагать мне было легко и приятно. Теперь мой путь лежал на невольничий рынок. Рынок. При этом слове всегда вспоминается запах огурцов и помидоров, пряности и копчености, кругом редиска, клубника. На плавящемся под солнцем асфальте стоят рядком тетки с ведрами вишни и наперебой зазывают купить только их ягоду, такую крупную и замечательную. Мне и нравился базар, и не нравился — толкотня, жара, но зато есть возможность поесть чего-нибудь вкусненького, того, чего нет в магазине. Невольничий рынок – это нечто другое. Это место отдавало безнадегой, горем, проклятием и отчаянием. Огромное пространство городской площади было уставлено рядами деревянных клеток, оно сильно напоминало какой-нибудь вещевой рынок, с его боксами, контейнерами и нишами, вот только вместо обуви и куч различных штанов в этих клетках находились люди. Кого там только не было, от младенцев до стариков. Рабы, как и все люди в экстремальной ситуации, вели себя по-разному. Одни плакали, другие смеялись, третьи спокойно сидели и ожидали своей участи. Большинство рабов были голыми, редко кого прикрывали какие-то лохмотья, зачем тратиться на одежду для рабов. На стоимость она не влияет, температура тут такая, что можно ходить голым круглый год, зачем лишние расходы. Достоинство человека. Какого человека? Раба. Так какой же он человек? Мне надо было найти какой-то административный орган этого рынка. Я был уверен, что он есть. Клетки стояли ровными рядами, соблюдался порядок и чистота, даже испражнялись рабы в клетках в специальные параши, которые, видимо, в конце дня куда-то выносились. Ко мне сразу бросились несколько торговцев живым товаром и сразу стали нахваливать своих рабов. Господин, вот прекрасная девственница 12 лет, а вот мальчик 14 лет, будет крепким рабом, а вот швея 30 лет, да еще с ребенком. Берите, дадим скидку. Смотрите, у него все зубы целы, здоров, как загар. Это будет хорошее приобретение. Я смотрел, и меня слегка поташнивало от происходящего. Вот, смотри, смотри, Васька, от чего мы ушли. Это ведь наше прошлое, и твое настоящее. Узнав у ближайшего торговца, где находится администрация рынка, я зашагал в дальний угол площади, где виднелись несколько развесистых деревьев. Там, в их тени, и стояла будка администрации. Ну, будка не будка, а нечто вроде летнего домика, с крышей и плетенными из прутьев стенами, хорошо пропускающими морской ветерок. Внутри сидел здоровенный бугай. Первый раз за все время на мошруме я увидел толстого человека. Видимо, у него было что-то с гормонами, поэтому его расперло так, что он с трудом мог ходить. Взглянув на меня через порог, бугай сделал жест своим охранникам: «Пропустите». И, когда я приблизился к его столу, заваленному пергаментами и больше напоминающему аэродром, а не письменный стол, спросил: «Что хотел, Акома? Давай я угадаю. Пропала какая-то баба из вашего племени, и ты пришел ее искать». Я ошеломленно вытаращился на бугая, не понимая, как он все узнал. Меня даже охватила легкая паника. Что еще ему известно? Что, соображаешь, откуда я знаю? Довольно засмеялся за ухом толстяк, верно истолковав мое замешательство. «Да ты не первый тут уже. Вы, Акомы, время от времени приходите сюда искать ваших соплеменников, как будто они у меня тут сидят, в этом столе. Да не знаю я, где ваши бабы, куда они делись, не доставайте меня своими дикарскими рожами. Ваши бабы самый желанный товар на всем рынке и здесь практически не появляются, в основном они уходят сразу к богатым людям и увозятся с материка, иначе же вы в покое не оставите, будете лезть и лезть к новому хозяину. Вы же безумные дикари, нет бы успокоиться, ну пропала и пропала, новую найду, так вам надо беспокоить уважаемых граждан. Я давно так никого не ненавидел, у меня просто кровь бросилась в лицо, и мне захотелось размозжить башку этому уроду тут же, на месте, несмотря на возможные последствия. Бугай заметил мою реакцию, не испугался и только угрожающе сказал: «Вон там в тебя целятся трое стрелков с луками, еще движение, шаг, и тебя начинит стрелами, как рыбу мясным фаршем. Давай вали отсюда, дикарская морда». Я глубоко вздохнул, повернулся и вышел из дома. «Не время, еще не время разбираться с уродом, мы еще встретимся, я так думаю. Интересно, как это он до сих пор живой, с такой работой и с таким мерзким характером? Наверное, он только со мной такой подлец, кто я для него? Акома, не имеющий статуса, дикарист джунглей, а вот с богатыми и высокостатусными он ведет себя по-другому. Итак, рассуждаем. На рынке Акома не продают, боятся мести соплеменников, кроме того, этот товар обычно сбывают под заказ. Но на сей раз заказа, скорее всего, не было. Похищение, судя по всему, получилось спонтанным. Мне так кажется. Значит, похитители должны были искать покупателя, а следовательно, засветиться. Где они могли искать покупателя? Вернее, так, куда они могли пойти после того, как приехали в город? Конечно, в забегаловку с выпивкой и едой. Искать нужно не девушку из племени Акома, искать нужно отряд охотников за рабами, который недавно пришел в город. Особая примета, в отряде недавно погибли люди. А уже там, где сидел этот отряд, нужно искать следы похищенной, они обязательно будут хвалиться, болтать, а персонал харчевни все слышит, все примечает. Итак, начну-ка я вояж по харчевням. По харчевням я ходил до глубокого вечера. К вечеру я уже отдувался от съеденного и выпитого. Пришлось потребить множество местных блюд, оказавшихся довольно вкусными для тех, кто любит острую пищу. Этот анабасис по забегаловкам пробил ощутимую брешь в моих финансах. Цены в заведениях у рынка оказались довольно высокими, ну это и понятно. Сюда съезжались торговцы со всего мира, богатые, успешные, деньги не особенно считали, вот цены и разжирели. Нужную мне харчевню я нашел, уже когда совсем стемнело, не помню, какой она оказалась по счету, то ли 15-й, то ли 25-й. Они все слились у меня в бесконечный поток пьяных рож, кухонного чада, дыма курительных наркотических палочек и запаха пролитого вина. Это была небольшая харчевня, находившаяся немного в стороне от невольничьего рынка. Я устало перешагнул через ее порог, огляделся, в углу нашлось свободное место за стойкой, у которой сидели несколько бойцов, по виду напоминающих то ли разбойников, то ли пиратов, то ли охотников за рабами, что, впрочем, суть одно и то же. Зал освещался каменными масляными светильниками, чадящими в потолок, уже черный, как уголь, от многолетних наслоений копоти. Я даже посмотрел вверх, определяя, не свалится ли мне в чашку кусок копоти с потолка. Бармен подошел ко мне с немым вопросом, и я попросил его принести кружку легкого светлого вина. Ох, сколько я их сегодня уже выпил. Хорошо еще, что мой организм разлагает этот алкоголь молниеносно, иначе я давно бы уже валялся пьяный под забором. Кружка обошлась в 2 монеты, я даже слегка крякнул. Мой сосед, мужчина лет 30 с извилистым уродливым шрамом через правую щеку, с усмешкой сказал: «Да, тут цены кусаются, а что делать? Это же почти столица, большой портовый город, зато вино здесь все-таки хорошее, правда же?» Я согласно кивнул, а сосед продолжал чего-то говорить, рассказывая, какой это важный город, как тут все могут добиться успеха, если голова на плечах, и всякую тупую хрень, которую я и на земле-то пропускал мимо ушей, считая ее заманухой для приезжих. Наверняка он понял, что я о коме. Наконец в речи хмельного собеседника скользнуло кодовое слово «рабы», я прислушался. Наемник расписывал выгоду охоты за рабами, как можно быстро приподнять бабла на этом деле, угодном богам. Я перебил его вопросом: «Слушай, а недавно не приходил сюда отряд охотников за рабами, человек 20, точнее, день-два назад?» Наемник насторожился, помедлил и нехотя сказал: «Ну, приходил. А что он тебе, этот отряд?» «Да есть у меня дело к его командиру». «Какое дело? Никаких у тебя дел с ним быть не может?» — усмехнулся наемник. «Заркун на дух не переносит ваших, а кома. В этот раз они у него то ли троих, то ли 4 убили, а один из них был его двоюродный брат, умер, пока они ехали в город. Так что лучше тебе и близко к нему не подходить». «А куда, куда мне лучше близко не подходить?» Я прищурил глаза и замер, ожидая ответа наемника. Боец задумался, помолчал, потом поднял на меня глаза. «Хаем, вон какое, оказывается, у тебя дело к нему. Мстить задумал. Говорят, они в этой вылазке ваших потрясли, бабу хорошую взяли. Значит, Заркун тебе дорогу перешел, и ты хочешь, чтобы я его сдал? А с какой стати? Что мне с этого, кроме неприятностей? Если Заркун тебя возьмет, ты ему все расскажешь, и чего не знаешь, тоже расскажешь. А уж про меня точно. А он, тварь злопамятная и мстительная. Долго ли я проживу после этого? А, не знаешь. Я знаю. Сутки, не больше. Так что, пошел ты, не скажу я тебе ничего». Наемник отодвинулся и замолчал. Потом взял миску с недоеденной жратвой, кружку и пересел на освободившееся поодаль место за столиком. Я проводил его взглядом и задумался. Что делать? У меня есть имя командира отряда, у меня, а больше-то у меня и нет ничего, кроме информации о том, что эта тварь мстительная. Так что делать? Ниточка у меня пока одна, вот этот наемник. Да, если я начну расспрашивать, в конце концов найду зацепку и выйду на Заркуна, или он на меня, ему тут же доложат, что его разыскивают. Доложат. Его действия. Организовать охоту на меня. А что будет с Арганой? Не убьет ли он ее? Да не дурак же он, с какой стати-то, она больших денег стоит. В общем, так. Получить информацию о девушке можно только в отряде охотников за рабами и скорее всего у командира. Расположение отряда мне неизвестно, и узнать его можно только у этого наемника. Итак, мне нужен этот наемник. Я посидел над кружкой вина, искоса наблюдая за тем, что делает наемник. Он накачивался вином, с кем-то общался, ел, опять накачивался, и так до глубокой ночи. Уже далеко за полночь он встал и, слегка покачиваясь, вышел из харчевни. Едва за ним захлопнулась дверь, как я рванулся к порогу, выскочил наружу, огляделся и заметил, что его спина исчезает за ближайшим углом. Подхватив свой объемистый мешок, я пошел в ту же сторону быстрым шагом, почти бегом, зашел за угол, наемник был впереди, метрах в 20, он довольно уверенно шел вперед, совершенно не покачиваясь, как будто и не влил в себя минимум 2 литра вина. Прибавив шагу, я оглянулся. Вокруг была темень, ни огней, ни фонарей, только багрово-красная луна освещала окрестности неверным светом. Спина мелькала впереди, и мне показалось, как будто солдат пошел быстрее. Я тоже наддал и вдруг увидел, что спина исчезла. Остановившись, я прислушался. Шагов не было слышно. Где-то затаился, решил я, заметил, видать, преследование. Может, и он следил за мной. Уйду я или нет? Вполне вероятно. Делаю еще несколько шагов, еще несколько, еще, бах. Мне в физиономию летит здоровенный кулак, скорее всего, если бы я не был по здешним меркам такого небольшого роста, кулак расплющил бы мне нос, а так он чиркнул по волосам, почти не причинив вреда. Сучонок, следить за мной вздумал. Энна, получи. Наемник нанес страшный удар, который должен был бы проломить мне грудную клетку. Я аккуратно поймал его руку, закрутил по ходу движения, вывел парня из равновесия, и он с грохотом, описав в воздухе красивую спиральную траекторию, хлопнулся на булыжную мостовую, где и затих, как убитый. Я оглянулся. Не видел ли кто-нибудь? Нет, вокруг было тихо. Пощупал его шею, сонную артерию, пульс бился довольно ровно, наемник был без сознания, но жив. Это радовало. Не радовало только то, что я собирался с ним сделать. Совесть, конечно, меня немного ела, но, с другой стороны, на войне, как на войне. Притом он сам был из числа охотников за рабами, одним больше, одним меньше. Просто сегодня не его день. Я быстро связал его по рукам и ногам веревками, которые купил еще днем на рынке в лавке торговца с кабинным товаром. Почему-то я предполагал, что нечто подобное мне придется делать. В рот ему засунул кусок тряпки и закрепил веревкой, обмотанной вокруг головы. Все было готово. Опустив на землю свой вещмешок, я подхватил наемника, как большой куль, и легко вскинул на плечо, затем набросил на свободное плечо лямки своей походной сумы и быстро пошел в сторону порта. Еще утром я заметил там укромные места вдоль забора, ограждавшего путь к порту. Высокую сплошную стену там закрывали тенистые деревья, под которыми сейчас, ночью, царила непроглядная тьма.